Глава 10. Новая каверза. Придумать каверзу для дроу было несложно. Сложнее было ее воплотить. А для этого пришлось ждать нужного момента практически целый месяц. Конечно, все это время между нами случались словесные перепалки, показавшие, что война нисколько не закончена. Но ни я, ни он нападать с чем-то серьезным не спешили. Ведь теперь был мой ход. Я же спокойно налаживала связи, устраивала небольшие цирковые представления, развлекалась как могла и попутно распускала весьма и весьма забавные слухи о дроу. То видели его в обществе мальчика, и они шли за руку, то они уже целовались, то любовь всей его жизни — это магистр-дракон. Ну не пропадать же добру. Конечно, дроу бесился. Примерно понимал, откуда дует ветер, но пока лишь рычал. И лучше бы мне успеть совершить то, что задумала, до того, как он сам сподобится на действие. К счастью, пока я планировала одно, под руку попалось совершенно другое. Это был ничем не примечательный день. Солнце светило в окно, на улице пели пташки, в коридоре за хлипкой дверью моей комнаты гудели студенты. Выходной. Первый для меня уже за долгое время. Я улыбнулась всему миру, легко соскакивая с кровати, и полное вдохновение раскрыла окно, вдыхая полной грудью свежий воздух этого мира. Кстати, попасть я вообще попала очень удачно. Тут не было зим. Вообще. Во всем мире. Нет, конечно, где-то в горах был снег, но в основном тут держалась общая комфортная температура. Зима проявлялась несколькими месяцами ветров, дождливой погодой и только. Окна моей комнаты как раз удачно выходили чуть ли не на городские улицы, скрытые за массивной стеной академии. Прямо под окнами была разбита небольшая аллея между стеной и зданием общежития и... Я присмотрелась получше, чуть ли не вываливаясь из окна. Дроу! Прямо под моим окном! Какая удача! Молодой мужчина сидел в окружении своих друзей на лавочке и явно, как и я, наслаждался погожим деньком, подставляя серокожее лицо солнечному свету. А его припевалы, все время таскавшиеся рядом, сейчас тоже довольно тихо что-то обсуждали. Во всяком случае, с моего места было не видно. Полагаю, именно эти дружки помогали ему стащить у меня тогда одежду. Что же, их не жалко! Чуть не взвизгнув от собственного везения, бегом ломанулась искать хоть какую-то емкость. Но, к сожалению, кроме собственных ладошек, воду набрать мне было некуда. Растрепанной фурией выскочила за дверь, надеясь, что хоть у моих соседок что-то найдется. Затарабанила в первые попавшиеся двери. «Что?» Растрепанная и явно со сна девица ошалела уставилась на меня, словно я чудо какое-то. «У тебя есть ведро или какая другая емкость? Срочно надо!» Сложила руки в молитвенном жесте. Сейчас я была готова на все, хоть за пустую чашку. Похоже, мои умственные способности девица оценила весьма и весьма низко. «Ведра нет, но есть старый чайник». «Чайник?» Я восторженно взвизгнула. «То, что надо!» «Я буквально на минуточку и сразу отдам!» Клятвенно заверила и нетерпеливо осталась ждать в коридоре. Мне быстро вынесли довольно вместительный чугунный предмет обихода. Жутики, но сойдет. Я благодарно кивнула и метнулась к себе, скорее наливать воды в это жуткое чудо. Довольно ухмыльнулась, надеясь, что дроу никуда не спешит и посидит хоть еще немного. Все же как замечательно начался день! Мстительно налив исключительно ледяной воды, я дотащила громоздкий предмет до подоконника и, убедившись, что дроу все так же довольно сидит с поднятой головой, прицельно наклонила носик чайника. Восторгу не было предела! Вода четко ровно попала на лицо моего врага. Дроу тут же поперхнулся, закашлялся, слетел с лавочки и в образе мокрой церковной мыши стал зло шарить по окнам. Его дружки, тоже не избежавшие утреннего душа, громко и возмущенно матерились уже в голос. Я же весело рассмеялась. встретилась с гневным зеленым взглядом, красноречиво оттопырила средний палец в общеизвестном жесте, коварно подмигнула и поспешила скрыться за защитой окна. А то что-то воздух вокруг дроу начал трещать от магии. Вот же ненормальный! И уже веселее взглянула на новый день. Так, и чем сегодня займемся? Кажется, пора бы уже заглянуть в другие королевства. Ходить в этих неудобных панталончиках вместо нижнего белья мне не нравится. Призыв меня как богини для участия в традиционном обрядовом ритуале заключения брака орков пришел мне как раз тогда, когда я стояла посреди королевства эльфов, с восторгом рассматривая бельевые изделия королевства дроу. Нет, у светлых тоже было полно всякого хорошего, но темные абсолютно превзошли все мои представления об откровенности нижнего белья. Чего тут только не было. И дырки в самых интересных местах, и бабочки, паутинки, паучки, едва державшиеся на тонких лямочках бретелей, и кроваво-алые цветы с блестящими вставками какого-то хрусталя, изображавшего росу. Ну просто прелесть и рай для разгулявшейся богини. Я скупила бы, наверное, весь магазин, если бы не разумная мысль о том, куда же все это запихнул в своей комнате общежития. Да и призыв пришел слишком вовремя. Я быстро оплатила несколько особо понравившихся нарядов и чуть ли не бегом выбежала на улицу, даже не дождавшись, пока мне их запакуют как положено. Нет, конечно, я могла бы проигнорировать этот призыв. Брачными узами можно связать кого угодно и без моего личного участия. Но это был особый призыв. Призыв тех братьев-орков, с которыми я тогда как так удачно познакомилась. Быстро переместилась в храм, по пути меняя обличие на божественное, и с интересом уставилась на ошеломленные лица брачующихся. А посмотреть действительно было на что. Все знакомые орки были прилежно одеты в темно-зеленые костюмы, гармонично подчеркивавшие зеленоватый оттенок кожи и выразительные глаза. А невесты, как обычно, были в белом. Красивые, статные девушки, похоже, с искренней любовью относившиеся к братьям. «Божественная!» Главный жрец чуть ли не упал к моим ногам. Я поморщилась. За ним повалились на пол и орки, и их невесты. Хорошо еще, что в храме кроме них никого нет. Таковы условия обряда. «Всем привет!» Лучезарно улыбнулась, наблюдая, как неверие на лицах мужчин превращается в самый настоящий шок. «Ну, я бы, может, тоже с ума сходила, если бы после обычной пьянки с какой-то мелкой девицей выяснила потом, что она вдруг богиня. А вот их женушки явно ничего не понимали. Тем лучше». «Божественная!» Жрец почему-то смотрел на меня несколько странно, да и остальные. Нахмурилась, опуская взгляд на свои ноги. И вот же! Я была как раз в том самом понравившемся мне дроувском откровенном белье, где раскрывалась больше, чем скрывалась. То-то я думала, чего продавщицы так на меня пялились, пробивая комплекты. Взмахнула рукой, материализуя на себе первое попавшееся платье, и уже более уверенно улыбнулась. «Так лучше?» Мне шалело кивнули. «Ну чего вы тогда застыли? Мы брак подтверждаем или что?» Жрец в мгновение ока подскочил с пола и тут же развил бурную деятельность. Мудрено ли? Сразу столько супругов, и каждому надо какую-то там ленточку вокруг запястья обвязать. Чем-то лоб намазать, каплю крови сцедить в большой кубок. Короче, дурдом. «Побыстрее, милейший! Побыстрее!» Все же не выдержала, ощущая, что если он начнет делать что-то еще, то я тут до глубокой ночи застряну, а мне в академию надо вовремя вернуться. Я и так слишком много времени на магазины потратила. «Но обряды...» Мне попытались что-то там возразить, помахивая каким-то талмудом, с которым он, кажется, сиюминутно сверялся. «Новичок, что ли?» «Какие конкретно?» Прищурилась. «Я богиня. Плевала я на все ваши обряды! Ну-ка, брысь!» Я встала на его место, с довольной ухмылкой отбирая у него какую-то довольно увесистую книжонку, бегло пролистывая. «У-у-у! Да если все это надо выполнить, то действительно до ночи. Короче, откинула книгу под изумленными и уже несколько пришедшими в себя взглядами орков. Давайте перейдем сразу к сути. А парный танец и свою мужественную мощь вы уж как-нибудь без меня потом продемонстрируете. Я тороплюсь. Убедилась, что у всех ленты, которые завязывал жрец, на месте, и громко произнесла. Я, богиня этого мира, Мидения, даю согласие на брак этих мужчин и этих женщин. Взмахнула рукой, заставляя тонкую ткань повязок превратиться в брачные витые браслеты. Все присутствующие в зале тихо охнули. Наверное, у них это как-то иначе происходит. Но ничего. Так тоже вроде неплохо. «Объявляю вас всех мужьями и женами!» Услышанная в каком-то мире фраза мне понравилась настолько, что я уже давненько хотела ее хоть где-то применить. «Мида!» — тихо обратился ко мне ближайший из орков. Кажется, это был Аскет. Я плохо запомнила их имена. «Не хочешь ли прийти на само торжество? Будет весело!» В его глазах сверкали веселые искорки. Похоже, он уже успел смириться с тем, что им на голову, в ту зловонную лужу, упала не совсем обычная девочка. «Заманчиво, но я действительно тороплюсь!» Несколько нервно обратилась ко времени, понимая, что на возвращение у меня осталось всего ничего. «А вот на рождение ваших первенцев прийти постараюсь!» «Кстати!» Хмыкнула, разглядывая счастливых до крайности жен. «Небольшой подарок от меня!» Снова махнула рукой, вплетая в магию браслетов еще одно весьма интересное свойство. Раз это семейство такое дружное, то пусть и детей рожают тоже дружно. Но, конечно, с учетом желания их родителей. Я подмигнула брачующимся. «Все! А теперь удачи!» Быстро растворилась в обратном портале. Надо было еще срочно добежать по улицам в образе обычной адептки до Академии. Времени осталось совсем мало. Кстати, мысль о дроу неожиданно поселилась в мозгу. Неплохо было бы завтра все же воплотить свою месть в реальность. А то вода за шиворот – это, конечно, смешно. Но несерьезно. «Подождите, подождите меня!» Я последней просочилась сквозь уже было закрывшиеся створки ворот Академии. Магия внутри все еще бурлила от пережитых эмоций. Фух, хорошо, что успела. А не то бы пришлось целую неделю пропускать. Вышла-то я с территории с браслетом адептки, значит и войти надо, как полагается. До своей комнаты добралась быстро, буквально подпрыгивая от восторга и прижимая к себе вожделенный сверток с нормальным бельем. Нормальным, кружевным, удобным и даже вполне себе красивым бельем, которому у меня и без того всегда была небольшая слабость. А уж после этих их панталончиков так вообще бррр. Я с ужасом вспомнила это тканевое издевательство над женщинами. Удобными они определенно не были. За всеми этими мыслями совершенно спокойно взялась за дверную ручку своей комнаты, посылая легкий магический импульс, и потянула на себя. Не сдержала своих чувств, ощущая, как нечто липкое, мокрое и отчаянно щекочущееся распространяется по телу, буквально затапливая с головой в этот кошмар. Мой истошный вопль прервался от того, что эта горькая и крайне мерзкая на вкус гадость полезла еще и в рот. Паника нарастала, мысли путались. Я уже почти была готова сбросить эту чертову маскировку и избавиться от угрозы, но тихие смешки за спиной отвлекли. Прислушалась, уже не с такой паникой, отмечая знакомый голос дроу. И все-таки сделала несколько шагов назад, отплевываясь от этой гадости, наконец более адекватно оценивая случившееся. «Пена! Твою ж! Всего лишь пена!» Зло обернулась, чувствуя себя мокрой курицей. Длинные распущенные волосы мерзко липли к плечам и телу, полностью пропитавшиеся влагой от обильной пены. Боюсь представить, как выгляжу в целом, так как это белое нечто было везде. На платье, коже, лице, на полу и во всей моей комнате. Мрачно нашла взглядом довольно ржавшего дроу вместе со своими подпевалами и сильнее сжала так и не выпущенный сверток в руках. В груди полыхала ничем не прикрытая ненависть. Я же чуть было не угробила всю маскировку. Сволочь! Должно быть, мои глаза настолько красноречиво полыхали желанием убийства, что подпевал даже замолкли. А вот дроу стал лишь еще более заинтересованным. «Да, детка?» Поднял он свою идеальную бровь чуть выше. В уголках губ наметилась мерзкая ухмылочка. «Я тебе не детка!» прошипела. «Терпеть не могу все эти мерзкие клички. А уж из уст врага это и вовсе звучало как святотатство». «Ну что ты, детка, не заводись так. Оставь свой характер для мужа, которого тебе придется ублажать каждый день. Уверен, такая экспрессия ему понравится». Похоже, он так и нашел мое больное место, как он думал, и намерен топтаться по нему. Пришлось скорчить еще более зверскую мину, но в этот раз промолчать. Я сама хороша. Что ж, стоит тогда пойти по другому пути. «Да я даже и не начинала, дорогой!» Моим взглядом можно было убить. В комнате же были все учебники, конспекты, одежда в конце концов. А теперь все это в пене. И мне же спать там сегодня, на мокрой кровати. Вот же мразь! Ненависть буквально ослепляла, не давая думать, связно мыслить, анализировать свои действия. А значит, временно стоит отступить. Проиграть этот раунд. Глянула на комнату, где уже начинала оседать эта мерзкая пена, лопаясь с мерзким тихим шелестом, и нервно прикусив губу, пока не сорвалась, шмыгнула внутрь, прикрывая дверь, оставаясь в полностью расхристанных чувствах, по пояс в пене и с огромным желанием убивать. Долго и мучительно больно. Ну все, если раньше я откладывала месть этому мерзкому дроу, то теперь точно больше не буду.